Глава 21. И все бы ничего. Мне в голову отдался стук собственных каблуков, когда я в истерике выскочила из служебной машины и побежала к дверям больницы. Я услышала, как Петров приказал поймать меня и вернуть обратно. Да я бы все равно не прошла дальше холла, потому что он заполнен ментами под завязку. Сволочи, не позволили даже увидеться с врачами и узнать, как там Саша. Я обреченно уселась на бордюр возле центрального входа и интенсивно растерла виски, внутри которых пульсировала боль. «Выпейте». Следователь предложил мне минералку в пластиковой таре. Газы помогают от мигрени. «Что с ним? Скажите хотя бы вы». Я утерла нос рукавом куртки и ненарочно вдохнула запах гари. Меня вывернуло наизнанку прямо у ног Пал Палыча. «Не стоит так переживать. Ты сделала все правильно». Мужик присел рядом и по-отечески, а он прилично старше меня, обнял за плечи. Его подчиненные с интересом вытянули шеи, глядя на нас. Много лет Михалев терроризировал город, измывался над женщинами, угрожал хорошим людям. Взять хотя бы Ксению Лазареву. Она же невинная жертва в его мастерски сплетенной паутине. «О чем вы?» Я часто-часто поморгала, чтобы сфокусировать на нем взгляд. «Лазарева — выпускница медицинского вуза. Умеет латать раны и накладывать швы. Ее родители — уважаемые профессора в Пироговке. Думаешь, он случайно сделал так, чтобы она увязла в этой криминальной трясине?» «Господи, насколько же он мерзок!» Петров заботливо растер мое предплечье и поднялся. «Достаточно, чтобы уместить в 30 томов уголовного дела». «Сколько?» Я затряслась от нового приступа тошноты и прижала голову к коленям, чтоб стало легче. «Извини, Вероника, но нам с тобой предстоит еще много бессонных ночей и дней. Мне и моему руководству нужно досконально изучить твои показания, пришить их к делу и привлечь к суду всех, кто был близок с Михалевым. А их, поверь, немало. Идем. Здесь оставаться все равно не имеет смысла». «А как же?» Обернулась на высокое здание в несколько этажей и послала куда-то в небо мольбу. «Живи, пожалуйста». «Едем, нас уже ждут». В компании Петрова я вернулась в Volkswagen бело-синей расцветки. Несколько дней я действительно не могла отделаться от бесконечных допросов, разговоров и бумажной волокиты, устроенной Министерством внутренних дел и прочими специальными управлениями. Михалева пасли все, кому не лень. Я изложила 1000 слов и стерла язык в порошок, объясняя, что не имею никакого отношения к главарю организованной преступной группировки. И уж тем более к его делам с Сашей. Кроме того, что мне рассказал сам Ребров, я ничего не знала. Благо, за моей спиной всегда стоял Петров и подтверждал все мои заключения. Прошло 3 недели до того момента, как мне сообщили, что от меня больше не требуется никакого участия. Люди в погонах уточнили, что я должна явиться в суд, когда они позвонят. Уставшая, измотанная, как старая кляча, я приехала в квартиру Саши. Я захотела побыть там, где нам было хорошо, и отвлечься от размышлений о том, что сейчас происходит вокруг. Возле двери с нужной нумерацией я притормозила. Тоненькая щелка между полотном и наличником пропустила приглушенный свет. Кто-то хозяйничал в чужом жилище. «Я набрала номер полиции, выходите!» — крикнула я, не переступая порог. Дверь отлетела, и я дернулась от вида Рустама. «Ему-то что тут понадобилось?» «Привет!» — поздоровался, как мне показалось, постаревший на пару лет великан. «Привет, я войду?» — указала пальцем на утонувший в полутьме коридор прихожей. «Конечно!» Рустик пропустил меня и закрылся на цепочку. «Как ты?» «А ты?» Мы нашпиговали друг друга вопросами, но ни один не получил ответа без короткой театральной паузы. «Нормально». У нас получилось в голос, отчего появились кривые улыбки. Я прошла в гостиную и коснулась рукой дивана, лампы с большим абажуром, и, раздвинув балконные створки, обернулась осенним ветром, как шалью. Моностекло в ограждении с металлическими крепежами окрасилось в оранжевый цвет по вине заходящего за горизонт солнца. Сочные лучи затанцевали на светлом покрытии пола. «Красиво, да?» Рустам присоединился ко мне и с грустью, что оделась в пальто из сожаления, первой заговорила Саша. «В больнице полная секретность. Менты, как собаки, сторожат все входы-выходы. Я пытался пройти, но их не проведешь. Да и что я могу? Все разбежались, когда поднялся шум. А шум такой, что в ушах звенит. Да уж, как я тебя понимаю. Когда кто-то нужен, его нет. Мне бы зарыдать, начать проклинать весь мир. Забиться в конвульсиях в какой-нибудь клинике. Но я промолчала. Сердце сковало безразличие. И я не поняла, к чему. К ситуации, к очевидным фактам, что произойдут в будущем. Или к тому, что я снова одинока. Завтра я уезжаю, Ника. Мне больше нечего делать в Москве. Да и Саня бы принял такое же решение. Говоришь, так будто он умер. Мы нихера не знаем, так что да, говорю как есть. Ни на секунду не сомневаешься, что он жив? Я уверен, что его подвязки с ментами, со всеми этими хитрожопыми чиновниками, не потеряли силу. Даже если он будет жив, мы никогда не узнаем. Специфика работы такая. А если все-таки живой? Без вариантов. Он отсидится в какой-нибудь европейской стране, как уже было. И появится, когда и ты, и я начнем новую жизнь. Другое имя, фамилия, должность. Все другое. Возможно, и внешность подрихтуют. Я не верю этому. Ты умная девочка. Забудь уже о нем и, наконец, перестань возвращаться к Карине. Мы усмехнулись, и Рустам покинул балкон. Я постояла еще минутку, осмысливая сказанное им. И, взяв с него пример, вынырнула с открытого скворечника назад в уютную комнату. Рустик сложил какие-то вещи в спортивную сумку. Впервые за все наше знакомство чмокнул в щеку. И, оставив ключи от квартиры на столике, ушел. Я прогулялась по апартаментам, насладилась воспоминаниями и, взяв из шкафа пару футболок Саши, тоже растворилась за дверью. Теперь уже навсегда. 9 месяцев спустя. Как-то вечером у меня в гостях Ольга поохала от количества нарядов, что я решила отдать на благотворительность, и сгребла их на колени, как самую дорогую ценность. И я решила, что обзаведусь новыми шмотками по приезду в Будапешт. В связи с тем, что я успешно открыла свою фирму, оттуда появилось много заказов. И без моего личного присутствия клиенты отказывались сотрудничать. Я подумала, а что плохого, если на полгодика переберусь в Венгрию? К тому же надо повышать рейтинг компании на рынке, верно? Это тоже не берешь. Она вынула из стопки мое любимое платье винного оттенка с бархатными бретелями. Да, пусть какая-нибудь девочка из крошечного городка, как я, немного порадуется. Ты добрая, чересчур. Оля подперла голову и внимательно посмотрела на меня. После всех перипетий в своей жизни я позвонила ей и вывела на разговор. Гениальный психотерапевт не сопротивлялась. Поделившись тем, что знала, убедила меня, что Саша на самом деле был хорошим человеком. Был. Я снова мысленно закопала его в могилу. Но что еще поделать? На кладбище памятник с его фотографией. Квартира ушла с молотка. Бюро перешло в руки Инги Анатольевны. Реброва будто и не существовало никогда. Никогда. Кирилл и тот испарился, как круги на воде. А ты очень мудрая, Оль. И я не держу обид, а не в прошлом. Я рада, Никуля, очень. Женщина прихлопнула ладонью местечко на диване. И я присела, перестав впихивать пакеты с нижним бельем в уже раздутый до невозможности чемодан. Мне жаль, что наша дружба не с того началась. Безумно. Саша не был мне другом, мы практически не пересекались до момента, когда он... Ты понимаешь. Оля провертела палец в воздухе, нарисовав овал. Но я счастлива, что благодаря нему я узнала тебя. Такую сильную, смелую, бесстрашную. И в то же время ранимую, нежную девушку. Звони и пиши мне в любое время. Спасибо, Оль. Я обняла ее и долго-долго держала в объятиях. Скоро я также обниму маму. О, расскажи, как она восприняла новости? Я принялась трещать о маме и о тех переменах, что происходили и еще грядут. Она успела и посмеяться, и прослезиться, и повздыхать, слушая мою болтовню. Так легко и беспечно я себя давно не ощущала. И радовала то, что, находясь рядом с ней, я могла не думать о закрытом уголовном деле, материалы которого сложились в 35 томов, а изучение заняло 8 месяцев. О суде над всеми фигурантами резонансного процесса и наказании, что они в итоге получили. Я больше не боялась спать в одиночестве и общаться с теми, кто мне дорог. Например, с Олей. Я стала собой.